Эпилог. Дашка. Пора? Уже? Мой мерзавец смотрит на меня с сожалением. Снова. Немного не так, как перед попыткой задушить. Вины во взгляде нет, есть облегчение и решительность. Пора что? Я, конечно, не гений анализа, но отчего-то мне кажется, что перед похоронами амулетами не обвешивают и инструкции не выдают. Мы смотрим друг другу в глаза. Его губы совершенно неожиданно вздрагивают в неуверенной нервной улыбке. Не ухмылки, именно улыбки. И я замечаю, что его глаза, оказывается, тоже умеют улыбаться без всякого сарказма и надменности. И даже осмеливаюсь прикоснуться пальцами к человеческой версии лица мерзавца, недоверчиво пытаясь потрогать свои новые открытия. Значит, я все-таки не умру. Вернее, не умру вот так легко, раз и все. Будет нечто, уверена, что мне понравится еще меньше. Снимает с моих коленей щенка. «Иди сюда». Подрагивает его голос. Я оказываюсь в его руках. Это так странно. Сердце истошно скачет в груди, как курица с отрубленной головой по двору. Немного неловко и неумело мы сплетаемся пальцами. И как дикие впиваемся друг в друга, жадно скользим языками, пытаясь проникнуть поглубже. Я сжимаю отчаянно его губу зубами, пытаясь выразить весь спектр чувств, что кипят во мне. От ненависти до слепого всепрощающего обожания. Жаль, что от поцелуев не умирают. Такой прекрасный момент. Ну, хотя бы попрощаться. Запомнить. Как животные мы ведем носами по коже друг друга, впитывая запах. И тормозим мы так же внезапно, как и сорвались. Вспоминаю, как прокляла его на эмоциях, пожелав влюбиться в самую неподходящую женщину, которой будет на него наплевать. И я так рада, что не сработало. Мне не плевать. Весь мой свет сошелся на нем клином. Он делает шаг назад. Не глядя, вытаскивает из ремня несколько шариков. Кладывает мне в ладонь. «Давай, попробуй сама». «Что?» «Ломай их». Сжимаю в кулак. Чувствую что-то типа беззвучного взрыва. На мгновение меня контузит. Морщусь от болезненного давления на уши. Ладонь щиплет. Раскрываю. Осколки, как лед, тают на порезанной руке. Стена передо мной превращается в марево. «Идти?» — ловлю его взгляд. «Дай я посмотрю на тебя еще. Хочу запомнить. Этого всего скоро не станет». Ведет пальцем, обрисовывая мое лицо. «Появится что-то другое». «Мне почти не страшно. Я еще на эндорфинах от его поцелуя. И в коматозе от пары выстрелов в голову. А самое главное — от его признания, брошенного вскользь. Любит? Да я душу за это готова продать, чего уж! Но слезы неконтролируемым каскадом льются по щекам. Мне мало его. Я бы хотела урвать еще хоть каплю, любую, даже самую ебанутую и отмороженную каплю его». «Дат? Но другого выхода все равно нет. Так чего тогда сомневаться? А то, что нет, я уверена так же, как в том, что земля круглая. Иначе он обязательно бы его нашел. Обязательно!» «Я пойду». «Ты остаешься». «Правда? Ищу в его взгляде подвох, но не нахожу. Его рука сжимает мою кисть. Пальцы отделяют мой безымянный от остальных». «Правда, Даша?» Переходит его голос на шепот. «Выходи за меня. Растерянно и окончательно потеряв ориентацию в происходящем, доверчиво смотрю ему в глаза. «Ты выйдешь за меня?» «Мне кажется, я самое тупое и отчаянное создание на свете. Стокгольмский во мне бьется в экстазе. Как можно ему отказать?» «Да!» — шмыгаю я носом. «Люблю тебя!» — шепчет мне в губы. Чувствую, как медленно на мой безымянный скользит кольцо с глазом, зажатый в драконьей лапе. В голове становится мутно. Я начинаю оседать по его телу вниз. Он поддерживает меня, укладывая к ногам. В ушах шумит, тело немеет. Я медленно, удивленно моргаю. Не узнаю ничего. Перед моим лицом рука, шевелю пальцами. С кольца на моем безымянном на меня смотрит настоящий живой глаз. Зрачок фокусируется. Глаза режет ощущение вспышки от фотоаппарата. Проморгавшись, перевожу взгляд дальше. Разглядываю какое-то радужное марево. Оно издает низкий, тревожащий меня звук. Убираю темную прядь волос, упавшую на глаза. На автомате глажу пальцем кольцо. Оно отвечает мне. Вздрагиваю, наблюдая, как через меня переступает какой-то мужчина. Не оглядываясь, он делает несколько шагов вперед и исчезает в мареве. Конец.